Представительство Корейской народной армии в Панмунджоме 5 июля распространило открытое послание на тему «Соединенные Штаты Америки и южнокорейские власти превратили демилитаризованную зону военно-демаркационной линии в очаг очередной Корейской войны». Автор послания разоблачил серьезность военной провокации и противоборства, совершаемых военными истериками для спровоцирования очередной Корейской войны в районе военно-демаркационной линии, и предупредил, что если американские империалисты и их южнокорейские марионетки, предав забвению урок горького поражения в минувшей Корейской войне, рьяно прибегнут к развязыванию Второй Корейской войны, то им не миновать должной кары.